крыша главного управления полиции. Некоторое время спустя, бэтмен плавно спланировал на площадку, где был установлен уже не работающий бэт-прожектор. Несмотря на то, что сигнал оказался оперативно погашен, что было совершенно нетипично для полиции, комиссар Гордон обнаружился на своем привычном месте. Старый друг и единомышленник, без поддержки которого история «Мстителя в маске» могла бы уже давно закончиться, причем, скорее всего, весьма драматично, подняв воротник куртки, стоял, облокотившись спиной на поручни, окружающие площадку, и курил. Что произошло? Бесшумно опустившись рядом с ним, самопровозглашенный борец с преступностью сразу перешел к делу. Гордон уже давно разучился удивляться его внезапным появлением и исчезновением, но на этот раз он даже головы не повернул, подозрительно всматриваясь куда-то в тень за установкой бэт-прожектора. Незапланированная встреча с информатором по делу об убийстве Клея, напряженно сказал он. «Где?» – тут же среагировал бэтмен. Личность убийцы не была для него секретом, в отличие от местоположения, ибо в тюрьме, где тот должен был пребывать и по сей день, его не оказалось. «Здесь», – произнес безразличный знакомый голос, после чего из тени вышел тень собственной таинственной ниндзи-персоной. «Что тебе известно?» – резко спросил бэтмен. Хоть он и не одобрял тех, кто использует собственные способности, дабы наживаться на других, но пока они не переходили границу, он готов был их терпеть. Как и одна синеволосая хакерша, бэтмен ни в коей мере не являлся идеалистом и прекрасно понимал, что далеко не все готовы использовать свои возможности ради чего-то, кроме удовлетворения собственных нужд. В конце концов, умеющие красиво петь, к примеру, тоже делают это далеко не за бесплатно. Главное, чтобы их нужды не перекрывали нужд других людей. Тень занял в Готэме свободную нишу и в какой-то мере был пока даже полезен. Но тут ключевым словом было именно «пока». Бэтмен, безусловно, верил в людей, что, впрочем, никогда не мешало ему готовиться к худшему. Вот и тень, являющийся, по сути, той еще темной лошадкой, не избежал его пристального внимания. Ну а то, что данных на него удалось собрать до неприличия мало, только лишь усиливало раздражение нашего рыцаря плаща и батаранга относительно этого конкретного субъекта. Дефстроук, тем временем ответил тень, подойдя ближе и протянув коротенькую записку, передал мне привет. Первый, но не последний, если не хочешь, чтобы приходи один. Едва бэтмен успел мазнуть по посланию взглядом, записка была убрана. Тем не менее, фотографическая память позволила ему запомнить указанный в ней адрес. «Слейд в очередной раз не может смириться со своим поражением», – констатировал он, на своей шкуре успевший прочувствовать навязчивость горделивого одноглазого наемника. Впрочем, его подозрительности это не убавило. «Зачем тебе понадобился я? В прошлый раз ты неплохо справился и сам. Не только ты, вы оба», – ответил тень, коротким кивком указав на притихшего Гордона. «Ловить беглых заключенных – не моя работа, до тех пор, пока мне не выдали на это заказ». Сказав это, тень отступил на пару шагов назад, благополучно растворившись в тенях и в очередной раз подтвердив тем самым свое громкое прозвище. Бэтмен не мешкая снял с пояса мини-фонарик, осветив площадку и предсказуемо никого не найдя. «Хех», — мрачно усмехнулся в пышные усы комиссар, — «надеюсь, теперь ты меня понимаешь. Настала моя очередь затаиться в засаде. Да-да, роли поменялись, и теперь уже мне пришлось готовить ловушку для обнаглевшего наемника. Ну что же, дело хоть и хитрое, со множеством нюансов, но вполне привычное. Тут главное поймать момент, а уж арсенал для встречи гостя я подобрал более чем внушительный. Взять те же эмигранаты. Как показали последние события, вещь в хозяйстве более чем необходимая. Ради такого дела пришлось порядочно раскошелиться на черном рынке. Каевгатыми, несмотря ни на что, процветал, хоть и был неплохо законспирирован, и человеку с улицы туда так просто было не попасть. Впрочем, когда это меня волновали подобные мелочи, Хинги творит чудеса, до кучи закупился местным железом в качестве расходников. Да, старые добрые кунаи и сюрикены пришлось таки заменить на их аналоги из этого мира. И если местные сюрикены не слишком отличались от привычных мне, то вот к метательным и боевым ножам приходилось потихоньку приноравливаться. Зачем я вообще все это перевооружение затеял? Тут надо сказать спасибо моей паранойе, ибо отдавать в качестве вещдоков свой рабочие инструменты на мирового происхождения было немного недальновидно, а каждый раз прибирать за собой после очередной стычки, ленивой, в некоторых случаях, затруднительно. Свежие еще в памяти воспоминания о том, как пришлось оперативно выковыривать из ледяной глыбы свой куней, поразивший рюкзак мистера Фриза, стараясь успеть до приезда полиции, и так после каждого боя. А вот железками местного производства я мог разбрасываться свободно, не опасаясь, что какую-то из них не смогу найти после. Конечно, качество их оставляло желать лучшего, и я имею в виду не прочность, остроту и все такое, а чакропроводимость. В который раз вспомнилось детство, когда в академии нам выдавали расходники исключительно из дрянного железа, которое под воздействием чакры держалось очень недолго. Об усилении подобного оружия стихийной чакры и говорить нечего, разрушается чуть ли не на глазах, тут уж без чакропроводящего металла не обойтись. Но, тем не менее, я был готов к подобным лишениям, ибо тайна моего иномирового происхождения так и должна была ей оставаться. Пусть в этом сумасшедшем комиксовом мирке подобным никого особо не удивишь. Один из птицеклонов, преследующих Девстроука, развеялся, давая мне представление о его дальнейшем маршруте. Старикан был опытным наемником и оттого немного предсказуемым. Во всяком случае, он вполне ожидаемо держался подальше от оживленных даже посреди ночи трасс, двигаясь по окраинам и переулкам. В нескольких кварталах от него рассекал ночные улицы Бэтмобиль, управляемый закусившим у дела темным рыцарем, что было вполне ожидаемо. Бэтмен тот еще клещ, вцепится, хрен оторвешь. Несмотря на это, польза от его привлечения к делу с лихвой окупила этот маленький недостаток. Как я и предполагал, окопался одноглазый наемник знатно. Из памяти клона наблюдателя я знаю, что на том складе, куда он меня так активно зазывал, когда на огонек заглянул совсем иной гость, и стреляли и взрывали, причем в несколько стволов. Ненамного отстав, появилась полиция, оцепив строение. Конец оказался вполне ожидаем. Девстроук, прорвав оцепление на мотоцикле, скрылся в переплетении ночных улиц, а Бэтмен, наверняка успевший нацепить на него какой-то сигнальный маячок, солидно и не торопясь водрузил себя на сиденье подъехавшего Бэтмобиля и покатил следом, огибая переулки, где этому колесному монстру было просто не развернуться. Был бы я расстроен, если бы Бэтмену удалось захватить Слейда прямо на складе, разве что самую малость, да и то, чисто для приличия. Но если дедуля предпочел уютной одиночной камере с трехразовым питанием, чисто дом престарелых, отправиться в свой последний путь, мне остается только помахать ему на прощание ручкой. Два неплохих по меркам этого мира воина играли в кошки-мышки на улицах ночного города довольно долгое время, пока Слейд не решился на рискованный шаг, протиснувшись на своем мотоцикле сквозь совсем уж узкий зазор меж зданиями, чем выиграл себе несколько минут, которые решил потратить с пользой. Я же, обладающий куда большей мобильностью и направляемый своими пернатыми шпионами, только этого и ждал. Не прошло и минуты, как я прибыл на место, первым делом кинув под ноги сканирующему себя каким-то прибором Девстроуку, видимо, в надежде обнаружить бы джучка, эмигранату. Никаких визуальных эффектов от ее разрыва, кроме, разве что, какого-то дребезжания, я не уловил. Прибор в руке наемника жалобно пискнул, а фара стоящего рядом спортбайка погасла. Ну что же, надеюсь, от сюрпризов в виде скрытых камер и прочих подслушивающих и записывающих устройств я себя оградил. Явился, в голосе старика явно слышалось удовлетворение, когда он заметил отделившийся от теней темный силуэт, а я уж было подумал, что ты так и будешь прятаться за папочкиным плащиком. Слова были излишни. Обнажив коритари Хёдда, я медленно двинулся на противника. Вот это я понимаю, настрой. Наверняка под маской Слейд хищно оскалился, потянувшись к своему мечу. Я умею мотивировать людей. Потанцуем. Выхватив меч и встав в оборонительную стойку, выкрикнул он. Мда, как там говорится, кто дедушку выслеживает, тот его и танцует. Впрочем, на танцы я сейчас был совсем не настроен. Слишком мало времени и нежелательный шум, способный привлечь кого не надо. Да и видел я уже его в бою, а потому очень сомневался, что конкретно этот противник может меня чем-то удивить. Ну, в плане мастерства, а не хитрых трюков, на которые тот был мастак. Только вот, желанием испытывать их на себе я не горел. Все же идиотом я этого наемника, умудрившегося дожить до седин, не считал. Он не мог не учесть свой предыдущий опыт общения со мной и наверняка сделал из этого какие-то выводы. Разумеется, большая часть его наработок наверняка так и осталась на том складе, но я более чем уверен, что парочка козырей у него в рукавах все же имелась. Не желая опробовать на собственной шкуре изобретательность старика, решил обойтись без совершенно ненужного в данном случае риска. Поэтому, на первой джонинской скорости, я сделал стремительный рывок к даже не успевшему хоть что-то сообразить врагу, и просто и без затей, коротким росчерком меча по горлу, оборвал его бренное существование, обозначив тем самым конечную точку его жизненного пути. Не успел Дивстроуг безжизненной кучей распластаться по асфальту, щедро обогряя его собственной кровью, как я оперативно запечатал его в свиток. Далее в свитке отправились байк, приборчик наемника и оболочка, использованная ими. В общем, зачистив место совершенного преступления, ну или совершенного воздаяния, в зависимости от точки зрения, я поспешил покинуть этот ничем не примечательный безлюдный тупик, один из многих в лабиринте готэмских трущоб. Потеряв сигнал своего маячка, Бэтмен решил облететь местность на своих крыльях ночи, о чем мне поведал очередной развеявшийся птициклон, и встречаться с этим летуном второй раз за день в мои планы не входило. Впрочем, стоит отдать ему должное, он здорово выручил меня сегодня, приняв основной огонь на себя. Даже жаль, что хоть какого-то удовлетворения от проделанной работы он не получит, ибо Дивстроуг всегда был тертым калачом, сумев и в этот раз ускользнуть от пудовых кулаков правосудия. Ускользнуть и затаиться, чтобы никогда больше не вернуться в Готэм, да и вообще отойти от дел, уйдя на заслуженную неправедным трудом пенсию. Кто их знает, этих наемников? Хотя, если ситуация потребует, запоминающийся образ боевого пенсионера в черно-оранжевой маске, возможно, еще и мелькнет где-нибудь когда-нибудь, отвлекая нежелательное внимание от фигуры, скрытой в тенях. К концу ночи я был не то что измотан, а натурально выжат. Постоянное перемещение, до стаи пернатых клонов, что следили за событиями и образы, что они транслировали прямо мне в мозг, смогли подточить даже хваленую выносливость Узумаки не хуже полноценной тренировки, ибо у всего есть предел. Хорошо, к слову, что я так вовремя продолжил укреплять свое тело и дух, да оттачивать мастерство, а то так бы и рухнул позорно без сил на какой-нибудь крыше, даже не успев добраться до дома. Разумеется, все можно было сделать куда проще, задействовав, к примеру, одну знакомую хакершу, благо рычаг давления на нее у меня имелся. И были бы у меня уличные камеры на подхвате, и загнать Дивстроука в заранее подготовленное мной место, попутно сняв с его хвоста преследователя, стало бы возможным. Но я, к счастью, еще не совсем сошел с ума, чтобы доверять в таком деликатном деле, как физическое устранение врага, человеку, чьи корыстные планы относительно моей скромной персоны не являются для меня секретом. Так что, лучше уж так, по старинке, все надежнее будет. А с Бэтменом я, по возможности, еще раз считаюсь, ибо как честный шиноби не могу оставить его посильную помощь, которую он вряд ли бы оценил, узная все детали, без должной оплаты. И не сомневаюсь, что шанс на ответную услугу мне вскоре представится, все-таки это Готэм. Глава 15. Лечебница Аркхэм. Следующей ночью. «Как он, доктор?» — спросил огромный человек в костюме летучей мыши, стоя посреди самой известной лечебницы для душевнобольных в Готэме. «Как и большинство наших пациентов», — недовольно поджав губы, ответил пожилой человек в белом халате, «скрытен, агрессивен, не поддается терапии. Он в состоянии говорить», — уточнил Бэтмен. «Определенно, я должен его увидеть. Вы, в первую очередь, должны понять, что это не тюрьма. Мы пытаемся вылечить этих людей, в то время как вы и полиция со своими бесконечными допросами сводите наш титанический труд на нет». Эмоционально всплеснув руками, воскликнул доктор, но никакого впечатления на ночного визитера данная тирада не произвела. Бэтмен, не говоря ни слова, выжидающе смотрел на сотрудника лечебницы. «Делайте что хотите, Гарри вас проводит». Вздохнув, махнул рукой доктор и устало опустился в свое кресло. Спустя несколько минут Бэтмен, в компании экипированного не хуже спецназовца-охранника, стоял напротив нужной ему палаты. «Поосторожнее там, Бэтмен, прежде чем отпереть бронированную дверь», — предупредил охранник. «Карло и раньше был не подарок, а теперь, что теперь, он стал непредсказуем. Не до такой степени, как твой лучший друг из изолятора, но все же». Бэтмен лишь кивнул и прошел в ярко освещенное помещение с кубом 4 на 4 метра из особо прочного прозрачного пластика по центру. Внутри куба была лишь койка, открытая тумбочка с книжками и человек, с безразличным видом сидящий на полу, откинувшись спиной на одну из стен. Вернее, человеком это существо можно было назвать, только не всматриваясь в его лицо, покрытое трещинами, будто разбитая и заново склеенная фарфоровая ваза. «Кто к нам пожаловал?» — воскликнул сиделец, усмехнувшись так, что лицо его стало напоминать совсем уж гротескную маску. «Пришел за автографом. Здравствуй, Базил!» — кивком поприветствовал Бэтмен одного из узников всей обители скорби. «Расскажи мне о твоем бое с тенью. Извини, Бэтс, но ты не по адресу. Я актер, немножечко преступник с определенными талантами, но никак не боксер», — оскалился глинолицый. «Ниндзя, которого нанял Эйс для спасения своей дочери», — уточнил Бэтмен. «Тень? Серьезно? Это самое предсказуемое имя для ниндзя, которое только можно придумать. Избито. Штамп. Клише. И все же, с чего это мне рассказывать тебе печальную историю собственного провала? Ты не подумай чего лишнего, я бы с удовольствием сдал тебе все, что я знаю об этом ниндзе, хоть и знаю я всего ничего, но делиться с тобой подобной информацией мне не позволяет моя негодяйская гордость. А если я организую тебе, к примеру, телевизор, негодяйская гордость тебе позволит, только если будет кабельное, по основным каналам старых фильмов практически не показывают. И, да, в этом случае моя гордость утрется. Будет тебе кабельное», — кивнул Бэтмен. «Отлично, тогда внимай. Этот тень чертовски крепкий, даже не дернулся в моих дружеских объятиях. И еще он ужасно верткий, я ни разу не смог его зацепить. Чем он приложил тебя перед тем, как я появился? Понятия не имею», — пожал плечами глинолицый. «Сначала меня будто бы паутиной опутало, а потом я будто в миксере оказался. Меня крутило, болтало и сжимало. Даже сейчас, если какое резкое движение делаю, голова кругом идет. Да и способности в полной мере не восстановились. Ты только на рожу мою взгляни. Неужели ты думаешь, что я стал бы встречать гостей, не припудрив носик?» Бэтмен кивнул. В голосе давнего врага иногда улавливались дребезжащие нотки, характерные для его истинной формы, что лишний раз свидетельствовало о том, что даже спустя несколько месяцев он так до конца и не восстановился после столкновения с тенью. Вчерашние события с новой силой всколыхнули подозрения темного рыцаря относительно посягнувшего на его территорию незнакомца со сверхспособностями. Бэтмен помнил бой теней Слейда, в результате которого последний оказался за решеткой. Да, он тогда сознательно припоздал, чтобы издали понаблюдать за развитием событий, и увиденное ему очень не понравилось. Ниндзя превосходил наемника на порядок, было заметно, как он сдерживался в том бою. Дефстроук же являлся пусть и дефектным, но суперсолдатом, чьи физические параметры превосходили параметры обычного человека, и он не смог совершенно ничего противопоставить своему противнику, вследствие чего был безжалостно избит и мастерски скручен. Можно было бы сказать, что тогда-то Бэтмен и насторожился, если бы он не пребывал на стороже постоянно. Просто после того случая он стал уделять своему новому соседу по городу куда больше внимания, и заметил за ним некоторые странности. Тень никогда не оставлял за собой вещественных доказательств. Ничего, что можно было бы сунуть в пакетик для улик и приобщить к делу, будь оно открыто. Тень был очень разборчив в выборе заказов, но точно об этом судить было нельзя, и он таскал на спине катану, которую не использовал в бою. Оружие, совсем не характерное для ниндзя, больше подходящее самураю, слишком оно выглядело помпезным для неприметного ниндзя. Далее произошел день неповиновения, и Бэтмен не мог не признать, что последующие события рассматривал через призму случившегося. Лига теней нанесла удар по его городу, причем он до сих пор не был уверен, в чем состояла истинная цель, или же цели, этого удара. Тень тогда не попал под подозрение в принадлежности Лиги по многим причинам, в том числе и благодаря своим методам. Бэтмен сосредоточился на главном, отбросив несущественное, и вновь обратил внимание на тень лишь когда тот сам вышел на связь. Ловушка, которую Слейд готовил для ниндзя, больше походила на полосу препятствий, как будто наемник задался целью не убить противника, а заставить того выложиться на полную, показать побольше своих возможностей. Следящей аппаратуры здесь было больше, чем в Бэтпещере, а металлические ставни должны были надежно перекрыть все выходы из здания, как только придет соответствующая команда. Взломав систему управления всей этой техникой, Бэтмен просто и без затей все отключил. Тем не менее, повозиться пришлось, ибо автоматические турели вновь ожили и смогли выгадать Дефстроуку какое-то время на отступление. Слейд хорошо подготовился и имел несколько вариантов побега со склада, выбрав самый близкий от места, где оказался прижат Бэтменом, драться с которым он, казалось, не имел никакого желания и просто стремился поскорее уйти. что ему вполне удалось, как иногда удавалось и до этого, обнаружив последнее место, откуда подал сигнал бык-маячик, на носитель справедливости нашел следы использования устройства, генерирующего ими излучение, что было вполне в духе Слейда. Проблема заключалась в том, что кроме этого больше следов не нашлось, и каким образом скрылся наемник, оставалось загадкой. Бэтмен не был бы собой, если бы не прорабатывал все возможные варианты развития событий. Нежелательная встреча с объектом своего интереса могла стать фатальной для Дивстроука, и Бэтмен хотел убедиться, насколько это вообще возможно. Для этого он и прибыл в Аркхэм, повидать одного из немногих, кто сошелся с тенью в бою, однако Карла возложенных на него надежд не оправдал, не в полной мере, во всяком случае. Бэтмен и раньше знал об улучшенных физических параметрах тени, а то, что скрутило Глинолицева, могло быть чем угодно, от мистических способностей до какого-нибудь хитроумного гаджета. Тем не менее, какая-никакая информация была получена, и теперь будет храниться в недрах бэткомпьютера, дожидаясь своего часа. Не ошибается только тот, кто ничего не делает, а тень можно было назвать кем угодно, но не бездельником. Рано или поздно кусочки мозаики сойдутся воедино, и Бэтмен узнает, с чем именно он имеет дело, как с этим бороться и нужно ли это делать в принципе. «Браво, браво!» Привстав со своего места, кричала Лиза, и голос ее сливался с овациями, наполнившими зал. Я повернул голову вправо, где сидел Дрейк со своей пассией, также активно приветствующий вышедших на поклон исполнителей. Кажется, ее звали Стефани. Понятия не имею, где Дрейк ее подцепил, но она оказалась не меньшей любительницей того действа, свидетелем которого мне только что довелось стать, чем моя Лиза. Привлек я внимание Тима своим глубокомысленным мычанием. Тот обернулся ко мне с таким выражением на лице, будто только проснулся. Держу пари, моя собственная физиономия также выражала нечто подобное. Та тетка в золоте играла короля, подождав, пока осмысленность проявится в его взгляде, рискнул спросить я. А мужик в перьях тогда кто был? Ну, он украдкой оглянулся на свою девчонку и, убедившись, что она не обращает на нас внимания, тихонько предложил. Давай посмотрим в программке. Да-да, им все-таки удалось затянуть меня в оперу. Я, конечно, мог отказаться, но умоляющий взгляд Тима, когда тот тряс передо мной билетами в ложе Готэмской оперы, мне просто совесть не позволила проигнорировать. Мистер Уин таки решил приобщить своего протеже к прекрасному, одарив пачкой этих самых билетов аж на 4 рыла. Ну а Дрейк не мог не поделиться счастьем со своим лучшим другом. Вот так спонтанно я и оказался втянут в двойное свидание. Должен признать, на свидание я не частый ходок, да и подходящей парой как-то не обзавелся. Из двух зол выбрал меньшие, бывшую коллегу Лизу, как натуру более романтичную, чем ее предельно прагматичная альтернатива. Как оказалось, выбор был верен. Во всяком случае, к посещению такого специфического мероприятия, как опера, она отнеслась благосклонно. И вот, наконец, когда культурная часть вечера закончилась, было бы неплохо перейти к следующему номеру программы – ужину в дорогом ресторане. По случайному совпадению тут недалеко, буквально в соседнем здании, таковой как раз отыскался. Интерьер с обилием позолоты и хрусталя, чопорные официанты в ослепительно-белых рубашках, ненавязчивая живая музыка и жабодушительные циферки в меню. Недурное местечко, должен признать. Как раз такие показывают в мелодрамах, где герой встает на колено перед своей избранницей и протягивает ей заветную красную коробочку, а рядом наяривает что-нибудь романтичное заранее проинструктированный скрипач. В нашем случае не было ни скрипачей, ни коробочек. Даже каких-либо серьезных намерений не было, хотя за Дрейка не ручаюсь, ибо, как только мы сделали заказ и отпустили официанта, он тут же перешел к активному флирту со своей блондиночкой. Ну а я что, хоть и бесконечно далек от мыслей о каких-либо более-менее постоянных отношениях, не говоря уж о браке, все равно начал склонять Лизу ко всякому. Нет, я не успел нажраться и не воспылал к ней бесконечной симпатией после нашего служебного романа, просто она была отменной бухгалтершей, настоящей повелительницей чисел, когда дело касалось сведения дебета и кредита. Так что я уговаривал ее сменить работу. Моей маленькой, пока даже не сформировавшейся фирмочке, основная деятельность которой для начала будет представлена лишь игрой на бирже, требовался компетентный главбух. Я был галантен и обходителен, осыпал свою королеву цифр комплиментами и угощал дорогими винами. Других-то тут просто не подавали, но она по-прежнему оставалась неприступна. Ну да, синица в руках и все такое, но надежды я не терял. «Значит, наконец, открываешь свое дело?» – спросил меня Тим, когда дамы удалились по своим женским делам. «Ага», – только и сказал я, флегматично жуя лист салата. «Ты давно собирался?» – кивнул Дрейк. «Не стрёмно, есть такое», – пожал плечами я. «Но это все равно лучше, чем батрачить на чужого дядю. Не принимай на свой счет, Тим, это мои заморочки. Как представлю, что устраиваюсь в какую-нибудь компанию, сразу пот прошибает. А что так? Ну, смотри, стартуешь с позиции какого-нибудь мелкого клерка, а потом на протяжении хрен знает скольких лет ползешь по карьерной лестнице. Если ничего не случится, годам к 40-50 можно дорасти до исполнительного директора. Это в самом лучшем случае и если очень повезет. А если нет, застряну на какой-нибудь средней должности и погрязну в рутине до конца жизни. А так, я сам себе босс, что хочу, то и ворочу, да и, подозреваю, заскучать мне не дадут. В Готэме точно не дадут, согласился Тим, но и риски заметно выше. Кто не рискует, я приподнял свой бокал, тот не пьет дорогущее винище какого-то там бородатого года. Тогда, могу только пожелать удачи. Отсалютовав мне своим бокалом, Дрейк приготовился сделать глоток, но был оперативно мной остановлен. Погоди, это не так делается. А как, удивился он. Я принял вид посерьезнее и, выставив бокал, торжественно произнес: «Ну, за успех, за успех», — подхватил Тим, звонко чокнувшись со мной бокалами. «Эх, если бы не дамы, можно было бы заказать чего покрепче и отметить мою попытку влиться в бизнес-круги Готэма по-нормальному. Зачем мне вообще это понадобилось? Ну, для начала, чтобы нормально оперировать суммами, что я получаю с заказов. Проще говоря, для отмывания денег, заработанных пусть и относительно честным, но необлагаемым налогами, наемничьим трудом. А там, посмотрим, куда кривая выведет. Вдруг моя компания окрепнет, наберет силы и станет не просто инструментом для облегчения жизни, а источником нехилых доходов. Что ж, поживем, увидим. Возможно, когда-нибудь в Готэме и впрямь появится небоскреб с неоновым логотипом у Arctic Corp по всему фасаду. Эх, мечты, мечты. Ну, давай, колись, решив сменить тему, обратился я к Тиму. По поводу, сделал вид, что не понимает, о чем речь он. Спортивная фигура, огромные голубые глаза, губки бантиком. Шикарная штучка, должен отметить. Как ты там говорил, ухмыльнулся Дрейк, завидуй молча. А я что? Я, ничего. Просто интересно, где такие водятся, может еще не всех разобрали. Увы, друг, я последнюю увел. А если серьезно, то мы вместе работаем. Работа вместе очень сближает, по себе знаю. Покивал я. Мы с Лизой тоже вместе работали, а теперь она не хочет менять свою унылую стабильность на те блестящие перспективы, что я ей обещаю. Риск, хоть и благородное дело, но очень уж неблагодарное, глубокомысленно заметил Дрейк, будто бы имея в виду нечто иное, что беспокоило лично его. Все в порядке, Тим, не мог не обеспокоиться я. В полном, Кен, придав себе максимально расслабленный вид, сказал он, откинувшись на спинку своего стула. В полном. Ну, мальчики, о чем разговариваем? Спросила вернувшаяся вместе с Лизой и Стефани. О вас и только о вас, девочки. Встав при их подходе, доложил я, помогая вновь устроиться за столом своей будущей бухгалтерши, после чего разлил вино по опустевшим бокалам. Как бы то ни было, веселье должно продолжаться, раз уж пришлось ради этого вытерпеть скачущих по сцене клоунов, завывающих страшными голосами. Никакого налета на один из самых дорогих ресторанов города в лучших традициях ночного Готэма не произошло. Ни гангстеры, ни злобафрики и никто другой не беспокоили посетителей сего респектабельного заведения этим вечером, хотя казалось бы, как же законы жанра. Но нет, мы спокойно провели вечер, плавно перешедший в богатую на впечатление ночь. Во всяком случае, это верно относительно меня, ибо как сложилось у Тима с его новой подружкой, я понятия не имею, но хочется верить, что он тоже не ударил в грязь лицом. Я же, проводив Лизу до дома, получил предложение задержаться на чаек, которое принял и задержался аж до самого утра. За это время я активно пытался склонить госпожу учета на свою сторону, правда теперь уже в несколько иной плоскости, и даже немного в этом преуспел, получив таки под утро ее обещание подумать над предложением. Вернулся домой часов в 10 утра и, проверив почтовый фуин-ящик, вновь функционирующий, получил анонимную просьбу о встрече этим вечером, после чего упал на кровать и отрубился с мыслью, что как раз успею выспаться перед очередным делом. Глава 16. Уверен, у каждого человека в жизни случались моменты, когда он ощущал себя атлантом, держащим на плечах долбанное небо. Оврал на работе, ссоры с женой, неоплаченные счета, и вообще кризис по кошельку ощутимо бьет, и все это одномоментно, будто бы весь мир против тебя ополчился. Вот и я сейчас находился примерно в таком вот заебе. Оформление фирмы буксовало из-за бюрократических проволочек, Лиза позволяла себя уговаривать, но дальше этого не шло, а темная сторона моей жизни превратилась в бег по минному полю с ценной информацией за пазухой от дюжины разгневанных вражеских джонинов, у которых я эту информацию упер. Аналогия не случайна, ибо прецедент имел место быть, и ощущения сейчас уж больно похожи. Ну да обо всем по порядку. Началось все с того самого анонимного приглашения. Вообще, анонимных заказчиков я не особо жалую, но иногда клиент желает остаться неузнанным, не представляясь, либо посылая вместо себя помощника. Не сказать, что это дает хоть какой-то результат, ибо, чтобы обезопасить себя от различных авантюр, приходится все же приглядываться к подобным мутным клиентам внимательнее, а это лишнее и, что главное, неоплачиваемые телодвижения с моей стороны. Ну да чего не сделаешь ради собственного спокойствия. Так вот, хоть подобных клиентов я не любил, но за их заказы, как правило, брался. Ну, если там не было чего-либо противоречащего моему лучезарному образу. Так что, как минимум, я этих любителей секретности все же выслушивал. Тем вечером, ничего не подозревающий я, через балконную дверь проник в номер одного из самых дорогих отелей города, где, собственно, и была назначена встреча. Там меня уже ждали. В слабоосвещенном помещении на кресле сидела женщина. Закрытое, но при этом просторное черное платье с золотым узором и шляпка с вуалью, прикрывающей лицо, затрудняли ее опознание для тех, кто имел счастье не встречаться с ней раньше. Я подобным похвастаться не мог. Это якобы расслабленная поза, стальной блеск глаз из-под вуали и ощущение, что мы здесь не одни. Присутствие еще четырех человек, спрятавшихся по углам и сверлящих меня сосредоточенными взглядами, что очень непрофессионально, к слову, не стало для меня сюрпризом. В памяти тут же всплыли две шикарные ножки, что так элегантно появлялись из тьмы салона автомобиля. «Не может быть!» – мысленно воскликнул я, но тут же успокоившись, сам себя одернул. «Пора бы привыкнуть, это ведь долбанный комиксовый мир. Вы хотели меня видеть, мисс?» Фирменным безразличным голосом, стандартно начал я, можешь звать меня мисс Фонг, тень. Голос мисс Фонг оказался ниже, чем запомнился мне по прошлому разу, и обзавелся отчетливо различимой хрипотцой. Также не ускользнуло от моего внимания и то, что прозвище мое она произнесла с некой издевкой. Так зовут меня люди, ровно ответил я, а как ты зовешь себя сам, Каге, даже не представляете, сколько усилий мне пришлось приложить, чтобы, произнося это, не допустить и намека на насмешку в голосе. Услышав мой ответ, боевики Лиги ощутимо напряглись, Шива нервно сжала подлокотник деревянного кресла, причем с такой силой, что тот треснул, и лишь я остался невозмутим. Возможно, не стоило вот так сразу провоцировать представителей одной из самых могущественных террористических группировок этого мира, но требовалось сразу расставить точки над запятыми и все такое прочее. Я работаю в несколько ином профиле, чтобы мои услуги были интересны Лиге Теней, мисс Фонг, все так же безразлично произнес я. Если вы пожелали встретиться со мной лишь по поводу моего рабочего псевдонима, я, пожалуй, откланяюсь. Стоило мне это произнести, как я тут же оказался окружен покинувшими свои укрытия лиговцами. Нервные они какие-то, совсем новички, что ли? Шива раздраженно махнула рукой, и те нехотя разбрелись по комнате, тем не менее, перекрывая мне возможные пути отхода. «А ты дерзок, тень!» С намеренной линцой в голосе, прокомментировала она, мало кто отважится так разговаривать с членами лиги. «Позволь спросить, как ты нас раскусил?» «Подозреваю, это была проверка моей правпригодности», ушел от ответа я, и независимо от ее результатов, как я уже говорил, я хочу предложить тебе работу как раз по твоему профилю, оборвала меня Шива. Ты должен найти кое-что. И что же? Чувствую, ответ мне не понравится. Надеюсь, меня не припахают искать туфлишку по второму разу, потому как придется придумывать, как поправдоподобнее отмазаться от этого дела и не уронить свою наемничью репутацию. Следы одного человека, что перешел мне дорогу, какое-то время назад, ответила Шива, а я испытал острое желание обреченно вздохнуть и побиться головой о стену. Дожили, заказ на самого себя, если я все правильно понял, его зовут Джейкоб Гедеон, командир банды наемников. Во время дня неповиновения он со своими людьми ограбил центральный Готэмский банк, после чего исчез. Тебе нужно выяснить, куда он отправился после. Возьмешься за это дело, тень, или слухи о твоих возможностях несколько преувеличены, что за дешевая провокация. Аж обидно стало. Разве я похож на того, кого можно элементарно развести на слабо? И вдвойне обидно то, что я не могу отказаться, ибо единственный след, что остался от Гедеона, сейчас сидит в своей норе и строит страшные планы мести городским наркодилерам. И если теневики самостоятельно выйдут на Блю, то довольно быстро сменит свою цель, не совсем же они идиоты, чтобы не сложить 2 и 2, даже если одна из двоек старательно затерта ластиком. Если же Блю просто пропадет, вопрос останется в подвешенном состоянии, в то время как мне необходимо закрыть его раз и навсегда, при этом отведя от себя какие бы то ни было подозрения. Эх, права мудрости с первого мира, не можешь предотвратить, возглавь, $2 миллиона, половину вперед, задаток мой в любом случае, все же слишком много времени прошло, также мне нужна вся информация по этому делу, поверь, вся информация тебе не нужна, если, конечно, ты хочешь спокойно спать по ночам, усмехнулась Шива, но что можем, предоставим. Далее, для начала получишь 500 тысяч, этого более чем достаточно, и ты должен держать нас в курсе, я выделю тебе связного, точнее, соглядатая, категорически, нет, я работаю один, могу передавать отчеты о проделанной работе, но не более. Некоторое время Шива обдумывала мои условия, если ты обнаружишь следы Гедеона, мои люди должны это засвидетельствовать, покачала головой она, когда я их обнаружу, то дам вам знать, и вы пришлете своих людей на засвидетельствование, предложил в ответ я. Это мое последнее предложение, и если я обнаружу попытки за мной проследить, можете считать, что я разрываю договор. Звучит так, будто тебе есть, что скрывать, заявила Шива. Всем есть, что скрывать. Мои методы работы не для чужих глаз. Молчание со стороны представителей Лиги затянулось. Я же продолжал, не шелохнувшись, стоять перед Шивой, ожидая ее ответа. Наконец, она весьма экспрессивно произнесла нечто на китайском, вряд ли что-то цензурное и желающее мне всяческих благ, после чего сказала, «Ладно, но если попытаешься меня обмануть, Лига Теней достанет тебя, куда бы ты ни забился. Мы всегда отдаем долги, и пример Гедеона, когда мы его настигнем, с твоей помощью или нет, будет более чем показателен. Сколько страсти, сколько экспрессии. Не хотел бы я оказаться на месте бедняги Гедеона. Второй раз, да, с этой встречи и началось задание Эранга, причем тут уж я сам был для себя и заказчиком, и исполнителем. Составить план, отыграть роль, постараться, чтобы все прошло более-менее гладко, а Лига не только не заполучила Блю, но и осталась хотя бы нейтрально настроена в отношении меня. Признаюсь честно, я всегда недолюбливал все эти интриги и шпионские игры. Несмотря на это, нельзя сказать, что я был в этом совсем уж профаном. Не мастером, конечно, но человеком знающим, способным на непредсказуемые действия, меня назвать вполне можно. Если, конечно, дать мне время на осмысление ситуации и проработку плана. Шиве не терпелось расправиться с обидчиком с особой жестокостью, на что я лишь образно разводил руками и имитировал бурные поиски, стараясь выгадать побольше времени. Надо добавить, что делать это приходилось очень осторожно, дабы не привлечь к моим метаниям семейство крылатых детективов, вмешательство которых могло посеять еще больше неразберихи в эту и без того нестабильную ситуацию. Повезло еще, что и лиговцы сидели тише воды, ниже травы, понимая, что темный рыцарь до сих пор жутко сердит на них за день неповиновения и вряд ли можно будет говорить о какой-либо разыскной деятельности, если он выйдет на их след. Полагаю, они и стороннего специалиста, меня, то бишь, привлекли лишь за тем, чтобы лишний раз не светить своей агентурной сетью, что вполне могла быть под колпаком у Бэтмена. Спустя пару недель после получения заказа, я готов был предоставить Шиве то, зачем она заявилась в Готэм, пребывая далеко не в лучшей форме. Да, за пару встреч, когда я предоставлял полные вводы отчеты о ходе своих поисков, я успел подметить достаточно, чтобы понять, что тот взрыв не прошел для нее бесследно, немного разобрав одного из лучших бойцов лиги. Рука и нога заменены так до конца и не прижившимися протезами. Да, ненависть ее сильна настолько, что полноценной реабилитацией она пренебрегла. Это мне нравится, больше шансов, что она не заметит все неувязки моего перегруженного допущениями плана. Это хакерша, что работала с командой Гедеона, констатировала Шива, когда я продемонстрировал ей фотографию девушки, сделанную мобильником. Совершенно верно, мисс Фонг. Конни Торрес, на данный момент залегла на дно после какой-то мутной истории с мексиканской наркомафией, итогом которой стало уничтожение целой банды, сообщил я, после чего вкратце пересказал официальную версию. Она, должно быть, не так проста, хмуро произнесла Шива, впившись взглядом в фото девушки. Ты нашел ее убежище? Пока только район, где она прячется, соврал я. И чего же ты ждешь? А кто хотел быть в курсе всего? Припомнил ее же слова я. Как только я выйду на убежище, то сразу ее прихвачу, чтобы она не успела насторожиться и сбежать. Будьте наготове и ждите моего сигнала. Нет, мотнула головой Шива, отчего ее вуаль колыхнулась, и я успел разглядеть покрытый ожогами подбородок. Она произнесла фразу на китайском, после чего ко мне подошел очередной безликий теневик. Он пойдет с тобой и приглядит, чтобы все прошло гладко. Я же сказал, что работаю один. Этот вопрос не обсуждается. Удар кибернетического кулака, скрытого шелковой дамской перчаткой, испортил очередное кресло. Ты нашел ниточку, теперь мы за нее потянем. К тому же, это в твоих интересах. Не знаю, сколько металюдей в подчинении у Гедеона, но она вполне может оказаться одной из них. Так что не отказывайся от поддержки так бездумно. Мрачно оглядев субтильного бойца Лиги, я лишь беззвучно выдохнул под маской. Этот этап прошел куда легче, чем я ожидал. Район, где замечена хакерша, считается благополучным, поэтому ничего кроме слежки на улице не предпринимаем, кинул боевику я, после чего перевел взгляд на Шиву, если, конечно, вы не хотите привлечь ненужное внимание. Излишнее предупреждение, тень, бросила она в ответ. Рад, что это так. Лично мне светиться на пару с бойцом Лиги было уж точно не с руки. Вылазка за хакершей началась спустя 3 дня. Птицеклоны довольно долго следили за Блю, а потому я неплохо изучил как ее маршруты, так и график, по которому она выбиралась из своего логова за продуктами и по своим хакерским делам. Вот она, привлек я внимание так и оставшегося безымянным лиговца, указав на неприметную фигурку в мешковатой тускло-коричневой куртке с накинутым капюшоном. Тот кивнул, и мы двинулись за ней. Для слежки пришлось переодеться в цивильное, не забыв накинуть хинги и прикрыть лицо высоким воротником и кепкой. Лиговец поступил аналогично, намотав на физиономию шарф и натянув капюшон. Что любопытно, несмотря на то, что Шива обращалась к нему по-китайски, разрез глаз у него был вполне себе европейский. Мы мотались за девчонкой больше часа, умело сливаясь с прочими пешеходами и без особых проблем оставаясь незамеченными. За это время Блю успела обзавестись парочкой солидных бумажных пакетов из супермаркета, что только замедляло ее движение и перекрывало обзор. Именно поэтому она и не заметила огромного мужика, что шел ей навстречу, задев его одним из пакетов и уронив его на тротуар. «Эй, смотри, куда прешь?» — рыкнул на нее бугай. «Сам смотри!» — огрызнулась Блю, подняв на неожиданное препятствие взгляд. «Черт!» — девушка бросила второй пакет и поспешила убраться подальше от своего старого знакомого Хавьера по прозвищу Бита, бывшего помощника ныне покойного наркоторговца Малыша, который также узнал виновницу всех своих бед. «Ах ты сука!» — прокричал Бита, быстро выхватив из-за пояса небольшой в его огромной лапе пистолетик и выстрелив несколько раз в спину не успевшей удалиться достаточно далеко девицы. Пули нашли свою цель, девичье тельце повалилось на асфальт, обогряя его кровью. Прохожие начали разбегаться кто куда, в то время как Хавьер подбежал к подергивающемуся телу девушки и, выплюнув фразу на испанском, еще пару раз стрельнул ей в спину, после чего благополучно скрылся в ближайшем переулке, воспользовавшись всеобщим замешательством. Соваться к месту расправы через суетящихся горожан смысла не было, тем более я уже слышал звуки приближающихся сирен. «Передай своей госпоже, что эта ниточка оборвалась», — шепнул я своему невольному напарнику, после чего исчез в толпе зевак, обступивших место преступления. «Да, хорошо не мне докладывать чересчур нервной в последнее время Шиве плохие новости, но хоть на что-то этот недонинг сгодится», — Его словам в любом случае веры больше будет. Ну а что же я? Мне предстоит немного подчистить следы за своей потенциальной сотрудницей, напарницей, начальницей, или что там она себе напридумывала. Впрочем, неважно. Несостоявшаяся борцунья с наркотрафиком пала от руки бывшего наркоторговца, пусть его роли сыграл клон Подхинге, что стало для нее вполне логичным финалом. Мне же теперь предстояло убедиться, чтобы после нее не осталось всяких нехороших данных касательно моей персоны. Было ли мне жаль Блю? Я уже давно отучился привязываться к тем, кто даже в мою команду не входит. Не поймите неправильно, я не считал всех не своих каким-то там ресурсом, которым можно попользоваться и выбросить за ненадобностью, просто их смерти трогали меня не больше, чем смерть обычного незнакомого человека, пусть я и мог быть непосредственной, либо косвенной причиной их скоропостижной кончины. Как я уже говорил, отпечаток манговского мира все же отразился на моем восприятии некоторых вещей. Что же до Блю, это был закономерный исход с ее тазакидонами. И, учитывая крайне извращенное воображение некоторых криминальных боссов, если бы ее поймали живьем, в общем, несколько грамм свинца в теле, не самый плохой вариант ухода из жизни. С другой стороны, даже если не сейчас, то потом мне все равно бы пришлось разбираться с этой проблемой, в которую превратила себя девчонка, начав рыть под меня и вряд ли намереваясь останавливаться. Рано или поздно у нее скопилось бы непозволительно большое, я бы даже сказал опасное для здоровья, количество информации обо мне. А что до упущенных возможностей, всех денег не заработаешь, как говорится. В отношении вербовки ценных специалистов данное утверждение актуальности не теряет. Кабинет комиссара полиции Готэма. Тем же вечером, стоя возле открытой форточки и пуская на улицу клубы сигаретного дыма, Джим Гордон достал неприметный черный телефон и вызвал единственную позицию в списке контактов, подписанную как мистер Найт. «Да, Джим», после недолгого ожидания раздался в динамике хорошо знакомый искаженный голос Бэтмена. «Ты просил сообщить, если станет что-то известно в деле об уничтожении банды Рика», напомнил комиссар. «Да, что у вас?» объявился Хавьер Гуэра, правая рука Рика. «Во всяком случае, судя по описанию очевидцев, это именно он». «Что произошло?» – заинтересовался темный рыцарь. «Нападение с применением огнестрельного оружия», – устало вздохнул Гордон, отправив окурок в пепельницу и прикрыв форточку. «Этот псих расстрелял безоружную женщину посреди улицы полной свидетелей при свете дня, после чего сбежал до приезда полиции. Найти его пока не удалось. Я займусь этим, Джим», – заверил Бэтмен старого друга. «Не сомневаюсь», – кисло улыбнулся комиссар, склонившись над рабочим столом. «Что до деталей, жертва, Конни Торрес, 24 года, безработная. Мы были на снимаемой ей квартире и в общем, там уже давно никто не живет. Но самое интересное, это орудие преступления. Мы нашли его в одном из мусорных баков в переулке, через который, видимо, уходил Бита. И, если верить экспертизе, именно из этого ствола был убит малыш Рика. Причем на пистолете два комплекта отпечатков, Бита и Торрес. В таком случае, возможно, именно Торрес была тем должником, которого Бита доставил малышу», сходу предположил Бэтмен, припомнив свои выводы непосредственно на месте преступления. «Спросим у нее, когда она очнется», — сказал Гордон. «Вернее, если она очнется. Она жива? Скорее нет, чем да, но врачи сделали что могли, извлекли пули, остановили внутреннее кровотечение, но было задето сердце и легкое, так что сам понимаешь, сейчас она в коме, подключена к системе жизнеобеспечения, и, если выживет, еще неизвестно, как скоро придет в себя. Значит, сейчас приоритет, Гуэра. Возможно, он даст нужные ответы». «Что за ответы ты ищешь?» Гордон слишком давно знал Бэтмена, чтобы понимать, что на данный момент разборка наркоторговцев интересует его меньше всего. «По моим данным, Лига вновь объявилась в Готэме, но они хорошо затаились. Возможно, Бита приведет меня к ним. Обеспечьте безопасность Торрес, Джим. Она может быть ключевым звеном в понимании того, что произошло в тот день. Мы держим ее в полицейском госпитале, так что никто посторонний не знает, что она выжила», сообщил комиссар. «И ты опять сводишь все ко дню неповиновения, когда дело касается Лиги Теней, да, но мы не знаем, что тут замешана именно Лига. Они вновь объявляются в Готэме и тут же на сцену выходят люди, что до этого момента благополучно скрывались как от полиции, так и от меня. Я не верю, что это простое совпадение. Ладно, Как знаешь, Гордон устало откинулся в своем кресле. Бит объявлен в розыск. Дам тебе знать, если его удастся обнаружить. Спасибо, Джим, поблагодарил темный рыцарь. И держи людей наготове. На всякий случай. Бэтмен отключился, а комиссар Гордон еще какое-то время задумчивым взглядом сверлил телефон, после чего решительно убрал его в карман. Готэм, крепкий орешек. Он стойко держит удары, что наносит ему его же свихнувшиеся, либо обретшие сверхспособности жители. А полиция, уже далеко не то беспомощная, погрязшая в коррупции образование, не способная защитить обычных граждан. К тому же, у Готэма есть и другие защитники. И какой-то там секте террористов, сколь бы древней и могущественной она ни была, не сломить этот город. Глава 17. Как я ранее уже замечал, все мои потуги в мозголомстве ограничиваются лишь использованием определенного вида печатей, воздействующих на разум того, на кого они наложены. Проблема в том, что воздействие, которое конкретная печать оказывает на объект, всегда одно и оно не особо сложное. Например, печать, не позволяющая болтать лишнего, либо печать, способная вызвать к определенному человеку безграничное доверие на очень короткий срок. Именно ее, вместе с печатью стирания нескольких последних минут памяти я использовал для легализации себя и проворачивания прочих делишек. Она же стала основой для целого комплекса печатей, призванных сделать из бедного, хотя скорее бедового, мистера Гуэра идеального козла отпущения. Для Лиги он должен был стать очередной ниточкой, потянув за которую, они выйдут на след своего обидчика, дерзкого головореза Гедеона, разумеется, а не скромного наемника по кличке Тень. Для Бэтмена Гуэра, зацепка, что приведет до сих пор пышущего негодованием рыцаря к Лиге. Ну а для полиции он будет просто особо опасным преступником, которого неплохо было бы изловить. В общем, планы на заранее изловленного мной Хавьера у меня были серьезные, и реализация их упиралась лишь в односложное функционирование ментальных печатей, не способных запрограммировать его на необходимые мне действия и задать определенную поведенческую модель. Как обойти эти ограничения я уже придумал, оставалось лишь воплотить их в реальность. Широкая обнаженная спина Гуэра была отличным местом для нанесения сильно модифицированной печати, что повышает доверие. Обычно, для ее установки мне хватает мимолетного касания к оголенному участку кожи и собственной чакры. Никогда бы не подумал, что обычное рукопожатие – такая удобная штука. С другой стороны, теперь понятно, почему в манговском мире оно не особенно распространено. Забавно, что там я об этом как-то не задумывался, объясняя все подобные непонятки разницей менталитетов. И вот теперь я выводил на спине наркоторговца сильно модифицированную печать, да не просто чакрой, а специальными чернилами, запас которых, пусть и не маленький, но далеко не безграничный, у меня еще оставался. Закончив, напитал свое творение чакрой, отчего оно засветилось тусклым синим светом и исчезло, не оставив на коже и следа, а я принялся нашептывать лежащему без сознания Хавьеру то, что мне от него надо. Все это получалось чем-то типа гипноза, если переносить воздействие моего творения на реалии этого мира, мощного такого гипноза. Надеюсь, никого из местных шарлатанов от магии к телу Гуэра не подпустит, ибо его дальнейшее пребывание в мире живых не планируется, и все ограничится обычной в таких случаях экспертизой. В принципе, не должны, ибо выглядеть все будет предельно естественно. По идее, если я нигде не напортачил, а такой вариант хоть и возможен, но маловероятен, ибо звание мастера печати за красивые глазки не дают. Вариант же с выживанием битым мной даже не рассматривался, потому как после выполнения заложенной мной программы его разум пойдет в разнос, превратив наркоторговца в форменный овощ, что подозрительно. Эх, идеала не существует, даже если дело касается печатей. Подобное длительное и грубое воздействие на разум не пройдет для него даром. Потому, если его сподобится взять живьем, а если в дело вступит Бэтмен, такой вариант вполне возможен. Последняя заложенная в многострадальный наркоторговничий мозг директива заставит его покончить с собой любым возможным способом. Например, задержать дыхание до потери пульса. Да, эх, будь я специалистом в медицинских техниках, возможно, даже усилил бы свою новоявленную пешку, чтобы он мог подольше подергаться против таких-то противников. Ну да чего нет, того нет. Честно говоря, не просто творить, а даже думать о том, что я сделал, либо собираюсь сделать, мне не особенно приятно, ибо все это в некоторой степени заставляет почувствовать себя каким-нибудь Кирой, разве что без изуверской черной тетрадки, эдаким бескомпромиссным манипулятором, ради своих целей жонглирующим жизнями людей. И то, что я творю подобное не ради своего непомерно раздутого эго, хотя, как знать, меня не особо успокаивает. Всю вторую жизнь мой путь ниндзя был прямым и резким, как удар меча. Ну, не без исключений, конечно, но они лишь подтверждали правила. Теперь же я не знаю, во что превращаюсь. Казалось бы, и от своих принципов не отклоняюсь, благо их границы широки и размыты, но все равно ощущение, будто меня сносит куда-то в сторону, не проходит. И самое скверное в том, что я знаю, в чем причина, но понятия не имею, как это изменить. Если вкратце, то все дело в отсутствии чего-либо направляющего мой путь шиноби. Совершенно никаких указателей и ориентиров. Нет деревни и необходимости ее процветания, во благо которой я мог бы творить настолько стрёмные вещи, что тот же Кира сделал бы себе сипупку от зависти. Нет семьи и друзей, за которых я мог бы ведрами лить свою и чужую кровищу. Нет идеи, за которую и помереть. Снова, не грех. Оставаться ниндзя, да стать самым крутым наемником в этом комиксовом мирке, это даже на цель не тянет. Так ради чего я корячусь, ради чего творю херню направо и налево. Ну, кроме того, что мне за это платят. Да, я получил благодаря этому некоторую независимость и, возможно даже, свободу, но зачем они мне, если я их все равно не использую, стараясь играть по правилам этого мира, просто плывя по течению. На все эти вдруг вставшие передо мной вопросы, кризис среднего возраста подкрался незаметно. У меня на данный момент лишь один ответ. Я не знаю, но одно мне известно точно, сейчас я остановиться не могу. Нет времени для длительных медитаций и самокопания, нужно действовать, причем быстро и решительно, если я не хочу потерять то, чего добился, пусть и не в полной мере осознавая, на кое оно мне сдалось. Главное, чтобы было, а уж применение всему найдется, и ресурсам, и связям, и репутации. Благо, теперь я знаю, на какие вопросы мне следует ответить для себя в первую очередь, а ответы придут, рано или поздно. Так что, закончив подготавливать декорации для финальной сцены этого, без сомнения драматического, спектакля, я отправился собирать действующих лиц. В первую очередь, разумеется, я заглянул к так вовремя вызвавшей меня леди Шиве, которая приняла меня довольно холодно, что, впрочем, было вполне ожидаемо. «Ты подвел меня, наемник», сразу пошла в атаку она, после чего начала осыпать меня потоком упреков и обвинений, на что мне оставалось лишь спокойно хранить молчание, делая вид, что все эти слова не имеют ко мне совершенно никакого отношения. «И что ты скажешь в свое оправдание?» Наконец решила поинтересоваться моим мнением Шива, заметив, что ее усилия не приносят каких-либо результатов. «Невозможно предусмотреть все», пожал плечами я и, не дав нанимательнице вновь зайти с обвинительной речью, продолжил. «Впрочем, это недоразумение всего лишь осложнило мою работу, о чем вам, мисс Фонг, волноваться не стоит. Раз уж я взялся за заказ, я его выполню». «То есть хакерша Гедеона была не единственной ниточкой?» — спросила она. «Что еще ты знаешь? Говори. Пока рано что-либо говорить. Как только будут результаты, я вам их предоставлю». Шива взмахнула рукой, и ее люди, теперь даже не скрывающиеся в моем присутствии, обступили меня со всех сторон, угрожающе приподняв оружие. «Говори, медленно», чуть ли не срываясь на шипение, процедила Шива. «Человек, что убил Блю, Хавьер Гуэра по прозвищу Бита. Он был членом банды, уничтоженной при участии Блю. Однако же, учитывая ее печальный финал, я сомневаюсь, что это ее рук дело. Полагаю, ей помогал кто-то более подходящий для подобной работы. Гедеон». Вот теперь она уже шипела. «Либо же кто-то из его людей», — уточнил я. «А если учесть, что во время убийства девушки Бит орал по-испански, что вскоре за ней отправится и ее, цитирую, ублюдочный босс, то», — перебив меня, Шива на китайском спросила что-то у одного из своих, надо полагать, того самого, что сопровождал меня, на что тот неопределенно пожал плечами. Видимо, особых познаний в языках за ним не наблюдалось. «Ты считаешь, что он имел в виду Гедеона?» Бросив раздраженный взгляд на такого несовершенного подчиненного, следующий вопрос Шива адресовала мне. «Возможно, в любом случае, точно можно будет обо всем узнать, лишь допросив Биту. Когда я вытрясу из него все сведения, то непременно вам сообщу. Хочешь сказать, ты знаешь, где он скрывается?» Глаза Шивы опасно блеснули под вуалью, где-то в районе небезызвестного переулка преступлений. Полагаю, найти там огромного мексиканца особого труда не составит, главное успеть до того, как это сделает полиция. Поэтому я, пожалуй, откланяюсь и пойду делать свою работу, пока из этой ситуации можно выжать хоть что-то. Я развернулся к балконной двери, не обращая внимания на все еще обступавших меня убийц Лиги, с явным намерением уйти. «Стой!» – окликнула меня Шива. «Ты никуда не пойдешь, более нам не требуются твои услуги. Я еще не узнал местонахождение Гедеона, мисс Фонг», – деликатно напомнил я ей условия выполнения контракта. «Именно поэтому тебе придется довольствоваться лишь задатком», – холодно произнесла она. «Я в шаге от завершения дела, вы не можете. Твоя работа на этом окончена», – тень, – отрезала Шива. «Далее, мы сами разберемся. Теперь можешь идти». Она махнула рукой в направлении выхода, «и не попадайся нам на пути, иначе пожалеешь». Лиговцы расступились, но все еще пребывали в напряжении. Я медлил, не потому, что был расстроен подобным поворотом событий, а скорее для приличия, дабы зафиксировать разочарование в заказчике и обиду от разрыва контракта. «Иди», — властно повелела Шива. «Я уйду», — кивнул я, «и не буду вам помехой, мисс Фонг». Пройдя через комнату и открыв балконную дверь, я, не оборачиваясь, бросил. Но это был первый и последний раз, когда я берусь за ваши заказы. Оставив за собой последнее слово, я покинул сие негостеприимное общество. Лига теней показала себя воистину неблагодарным нанимателем. Второй раз. Сначала собирались кинуть бедолагу Гедеона, потом дали отворот-поворот мне. Даже жалко, что нельзя ничего взорвать на этот раз. Впрочем, пусть это и не входило в мои планы, но не противоречило им. Разве что теперь придется послать клона под Хингебиты, дабы навести их на след, докорректировать происходящее, находясь в тени, а не непосредственно в гуще событий, но так даже лучше, пусть и посложнее, с повестки дня снимается риск быть спаленным вместе с Лигой Теней. Ладно, теперь стоит озаботиться приглашением оставшихся гостей на эту вечеринку, и проследить за тем, чтобы они как следует повеселились. Эх, прям каким-то массовиком-затейником себя ощущаю.